трогать запрещено. Как я танцую. Твой бокале алкоголь. А нам остаться, остаться. Он трогать запрещено. Просто смотри, смотри, смотри, смотри, как я танцую под пьяной луной. Бой, бокале алкоголь. Им всем пора домой. А нам остаться, остаться. Атрома так невесомы, свободны, нескромны. Мы совпали рандомно. Смотрим друг друга тоннами. Разряжены айкос, потерянный адрес. Наигранная радость. И ты на мне завис. Ликуют светодиоды. Мы подбираем коды. Глаза напротив, не против. Узнать, что под моей боди. Холодный джин, коль, коктейль мелодий. Дыши моим кислородом. Станем свободными. Трогать запрещено. Просто смотри, смотри, смотри, смотри, как я танцую под пьяной луной. Бой, бокале алкоголь. Им всем пора домой. А нам остаться, остаться. Трогать запрещено. Просто смотри, смотри, смотри, смотри, как я танцую под пьяной луной. Бой, бокале алкоголь. Им всем пора домой. А нам остаться, остаться. В этом огромном пространстве мой вайб твое лекарство. Играй со мной на контрастах любви и непостоянства. Их чувства пластика, настолько страсти. Мы бы прошли без кастинга в сотни кинолент. Танцпол мигает по нами прохладной гаммы. Мы собираем наш космос осколками оригами. Касайся глазами все то, что между нами. Больше, чем хайп в инстаграме. Больше, чем one night stand. Трогать запрещено. Просто смотри, смотри, смотри, смотри, как я танцую под пьяной луной.